на разных языках. Мы говорим на разных языках. Я свет весны, а ты усталый холод. Я златоцвет, который вечно молод, а ты песок на мертвых берегах. Прекрасна даль вскипающего моря, его простор играющий широк, но берег мертв, измыт волной песок, свистит, хрустит с гремучей влагой споря. А я живу, как в сказочных веках воздушный сад исполнен аромата, поет пчела, моя душа богата. Мы говорим на разных языках. Сразу. Ты мне понравилась так сразу от того, что ты так девственно стыдлива и прекрасна. Но за стыдливостью, издержанно и страстно, коснулось что-то сердца твоего. В твои глаза взглянув, я вижу в зыбком взоре, что страсть была тебе знакома и близка. Ты легкая волна, играющая в море. Ты тонкий стебель нежного цветка. Дыханием ветерка в заветное мгновение нарушена была твоя немая тишь. Но было так легко его прикосновение, что ты его едва-едва таишь. Мне все же чудится, что ласки поцелуя ты ясно слышала и знаешь сладость их. И я, увидя зыбь глубоких глаз твоих, тебя люблю, желая и ревнуя. Черемуха. Черемухой душистой с тобой опьянены, мы вдруг забыли утро и вдруг вступили в сны. И утро превратилось в моря без берегов, моря плавучих тучек, ветвей, кустов, цветов. Цветы и деревья, травы и цветы, моря цветов и красок, любовь и я, и ты. Лицо к лицу склонивший и руку в руку взяв, мы вдруг прониклись счастьем легко дрожащих трав. Безмерным светом солнце светило с высоты, и было изумление, восторг. И я, и ты. В нас царствовала вечность, в нас был короткий час, и утро вырастало для нас, для нас, для нас. Мы были два сияния, два призрака весны, черемухой душистой подсказанные сны. «Мой милый», — ты сказала мне, «зачем в душевной глубине ты будешь бурные желания? Все, что в тебе влечет меня. И вот в душе моей звеня растет, растет очарование. Тебя люблю я столько лет, и нежен я, и я поэт. Так как же это совершенство, что я тебя своей не звал, что я тебя не целовал, не задыхался от блаженства? Скажи мне, счастье, почему? Пойми, никак я не пойму, зачем мы стали у предела? Зачем не хочешь ты любить, себя в восторге позабыть, отдать и душу мне, и тело? Пойми, о нежная мечта, я жизнь, я солнце, красота, я время сказкой зачарую. Я в страсти звезды создаю, я весь весна, когда пою, я светлый бог, когда целую. Анита. Я был желанен ей, она меня влекла, испанка стройная с горящими глазами. Далеким заревом жила ночная мгла, любовь невнятными шептала голосами, созвучьем слов своих она меня зажгла, испанка смуглая с глубокими глазами. Ольков раздвинулся воздушно-кружевной, она не стала мне шептать «пусти, не надо». «Ни деви севера, ни нимфи ледяной», твердил я вкрадчиво, «Анита». Адорада. Тигрица жадная дрожала предо мной, и кроме глаз ее мне ничего не надо. Адорада — обожаемая, испанский. Русалка. Если можешь, пойми, если хочешь, возьми. Ты один мне понравился между людьми. До тебя я была холодна и бледна. Я с глубокого, тихого, темного дна. Нет, помедли. Сейчас загорится для нас молодая луна. Вот ты видишь, зажглась. Дышит мрак голубой. Ну, целуй же, ты мой. Здесь и здесь, так и здесь. Ах, как сладко с тобой. Играющий в игры любовные. Есть поцелуи, как сны свободные, блаженно яркие до исступления. Есть поцелуи, как снег холодный, есть поцелуи, как оскорбление. О, поцелуи насильно данные, о, поцелуи во имя мщения, какие жгучие, какие странные, с их вспышкой счастья и отвращения. Беги же с трепетом от исступленности, нет меры снам и нет названия. Я силен волею моей влюбленности, я силен дерзостью негодования. Хочу. Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, из сочных гроздей венки свивать. Хочу упиться роскошным телом, хочу одежды с тебя сорвать. Хочу я зноя атласной груди, мы два желания в одно сольем. Уйдите, боги, уйдите, люди, мне сладко с нею побыть вдвоем. Пусть будет завтра и мрак, и холод, сегодня сердце отдам лучу. Я буду счастлив, я буду молод, я буду дерзок, я так хочу. Она отдалась без упрека, она целовала без слов. Как темное море глубоко, как дышат края облаков, она не твердила «не надо», обетов она не ждала. Как сладостно дышит прохлада, как тает вечерняя мгла. Она не страшилась возмездия, она не боялась утрат. Как сказочно светят созвездия, как звезды бессмертно горят. Ведьма. Я встретил ведьму старую в задумчивом лесу. Спросил ее: «Ты знаешь ли, какой я грех несу?» Смеется ведьма старая, смеется, что есть сил. Тебя не знать, не первый ты, что молодость убил. Отверг живые радости и стал себе врагом, и тащишься в дремучий лес убогим стариком. Я вижу, ведьма старая все знает про меня, смеется смехом дьявола, мечту мою кляня, мечту мою о праведном безгрешном житии, и молвил ей: «А знаешь ли ты чаяния мои? Я в лес вошел, но лес пройду, прозрачен, как ручей, и выйду к морю ясному божественных лучей». Смеется ведьма старая: «Куда тебе идти? Зашел сюда, конец тебе, зачахнешь на пути. Сии леса дремучие, от века здесь темно. Блуждать вам здесь дозволено, а выйти не дано. Ишь, выйду к морю светлому. Ты думаешь, легко? И что в нем за корысть тебе? Темно и глубоко». И ведьма рассмеялась своим беззубым ртом. «На море жить нельзя тебе, а здесь твой верный дом». И ведьма рассмеялась, как дьявол ягозя. «Вода морская горькая, и пить ее нельзя». убийца Глеба и Бориса. И умер бедный раб у ног непобедимого владыки. Пушкин. Едва Владимир отошел, беды великие стряслись. Обманно захватил престол убийца Глеба и Бориса. Он их зарезал, жадный волк, услал блуждать в краях загробных богопротивный святополк, какому в мире нет подобных. Но этим дух не напитав, не кончил он деяний адских. И князь древлянский Святослав был умерщвлен близ гор Карпатских. Свершил он много черных дел, не снисходя и не прощая, и звон над Киевом гудел, о славе зверя возвещая. Его ничей не тронул стон, и крулю Польши Болеславу сестру родную отдал он на посрамление и забаву. Но Бог с высот своих глядел, в своем внимании не скудея, и беспощаден был удел бесчеловечного злодея. Его поляки не спасли, не помогли печенеги, его как мертвого несли. Он позабыл свои набеги, не мог держаться на коне и всюду чуял шум погони. За ним в полночной тишине неслись разгневанные кони. Пред ним в полночной тишине вставали тени позабытых. Он с криком вскакивал во сне и дальше, дальше от убитых. Но от убитых не уйти. Они врага везде нагонят, они как тени на пути, ничьих силы не схоронят, и тщетно мчался он от них, тоской терзался несказанный. И умер он в степях чужих, оставив кличку «Окаянный».